Новый этап научно-технической революции. Сейчас стремительно нарастающими темпами развертывается новый этап научно-технической революции, начавшийся на рубеже 70-80-х годов и открывающий необозримые перспективы дальнейшего ускорения в развитии производительных сил общества и в обогащении его духовной жизни. Ведущими приоритетными направлениями нового этапа НТР стали микроэлектроника, информатика, робототехника, биотехнология, создание материалов с заранее заданными свойствами, приборостроение, ядерная энергия, аэрокосмическая промышленность и так далее. Многообещающие перспективы возникают в связи с открытием высокотемпературной сверхпроводимости. Нынешний этап многие ученые с веским основанием называют микроэлектронной революцией. Ведь как раз благодаря миниатюризации информационных систем, то есть воплощению возрастающих объемов научного знания во всем меньшем физическом объеме, становится возможным создание как суперкомпьютеров, так и микропроцессоров. И если суперкомпьютеры позволяют нам приблизиться к созданию искусственного интеллекта, иначе говоря, таких технических средств обработки информации, которые станут могущественным усилителем интеллектуальных способностей человека, то вездесущие микропроцессоры начинают вторгаться в орудие труда, умножая его производительность, буквально проникают во все поры материальной и духовной жизни общества. Новому этапу развертывания научно-технической революции должен соответствовать и новый этап социального состояния общества. Этот вывод диктует объективная логика истории. Грядущее общество, с точки зрения преобладающих в нем видов деятельности, будет таким, в котором будут доминировать приобретение нового знания, овладение им в процессе непрерывного образования, а также его технологическое и человеческое применение, в том числе в медицине и здравоохранении, в воспитании подрастающего поколения и социальном обеспечении, в средствах массовой информации и в сфере досуга и тому подобное. Информатизация общества происходит не в социальном вакууме. В обозримой исторической перспективе научно-техническая революция будет разворачиваться в мире, в котором сосуществуют различные социальные системы, экономически развитые и развивающиеся страны. Это, несомненно, скажется и на характере, и направлениях научно-технического прогресса в глобальном общечеловеческом масштабе, причем как в позитивных, так и негативных своих проявлениях. Прогнозирование будущего и в этом аспекте предполагает учет многокомпонентных факторов, так как именно их взаимодействие определит исторические перспективы научно-технического прогресса и его социальные последствия, их человеческое измерение. Научно-техническая революция открывает широкий простор для всестороннего целостного развития человека и, соответственно, возрастания роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества. Однако реализация этой возможности может быть плодотворной лишь в последовательной борьбе гуманистического подхода к достижениям науки и техники против технократического подхода, низводящего человека до роли винтика в социальных и технологических системах. Если определить главную социальную проблему, которую научно-техническая революция ставит в настоящем и будущем перед человечеством, то она лаконично выражается в формуле «высокое соприкосновение». Эта терминология из лексикона компьютерной технологии приобретает более широкий смысл. Чем выше уровень технологии производства и всей человеческой деятельности, тем выше должна быть и степень развития общества, самого человека, в их взаимодействии с природой. Соответственно, развивается новая цивилизация и новая гуманистическая культура, исходящая из того, что человек — самоцель общественного развития. Применительно к отдельной личности высокое соприкосновение означает гармоничное соединение в ней высокой квалификации, предельной компетенции в своей специальности, виртуозного овладения техникой с научным мировоззрением, социальной ответственностью и общечеловеческими нравственными ценностями. Научно-техническая революция уже внесла в развитие производительных сил общества беспрецедентную инверсию. Темпы смены новых поколений техники стали стремительно опережать темпы смены поколений работников. Все более расширяются сферы деятельности, где на протяжении трудовой активности человека происходит смена нескольких поколений техники. Этот процесс необратим и предъявляет к работникам требования постоянного повышения квалификации и непрерывного образования. Образно говоря, живое знание, носителем которого являются работники, должно в своем развитии опережать знания, овеществленные в новой технике, ибо в противном случае обществу угрожает технологическое отчуждение. Наука и техника в своем развитии несут не только благо, но и угрозы для человека и человечества. Это стало сегодня реальностью и требует новых конструктивных подходов в исследовании будущего и его альтернатив.